Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели. — Разве ты спишь с ножом? — спросила ее Герда, покосившись на острый нож. — Всегда, — ответила маленькая разбойница. — Как знать, что может случиться? Но расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету. Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали, другие голуби уже спали. Маленькая разбойница обвела одной рукой шею Герды, в другой у нее был нож, и захрапела. Но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых. Разбойники сидели вокруг огня, пели песни и пили, а старуха-разбойница кувыркалась. Страшно было глядеть на этой бедной девочке. Вдруг лесные голуби проворковали. «Ку-ку-ку! Мы видели Кая! Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенчики, еще лежали в гнезде. Она отдохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих. Кур-кур!» «Что вы говорите?» — воскликнула Герда. — Куда же полетела снежная королева? — Она полетела, наверное, в Лапландию. Там ведь вечный снег и лед. Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи. — Да, там вечный снег и лед. Чудо, как хорошо, — сказал северный олень. Там прыгаешь себе на воле по огромным блестящим ледяным равнинам. Там раскинут летний шатер снежной королевы, а чертоги ее еще дальше, у северного полюса, на острове Шпицберген. — О, Кай, мой милый Кай! — вздохнула Герда. — Лежи смирно, — сказала маленькая разбойница. — Не то я пырну тебя ножом. Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала. — Ну, так и быть. А ты знаешь, где Лапландия? — спросила она затем у северного оленя. — Кому же и знать, как не мне? — отвечал олень, и глаза его заблестели. — Там я родился и вырос, там прыгал по снежным равнинам. — Так слушай, — сказала Герде маленькая разбойница, — видишь, все наши ушли. Дома одна мать. Немного погодя она хлебнет из большой бутылки и вздремнет. Тогда я кое-что сделаю для тебя. Тут девочка вскочила с постели, обняла мать, дернула ее за бороду и сказала: «Здравствуй, мой миленький козлик!» А мать надавала ей по носу щелчков, так что нос у девочки покраснел и посинел, но все это делалось любя. Потом, когда старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела, маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала: «Эх! Еще долго-долго можно было потешаться над тобой. Уж больно ты бываешь уморительным, когда тебя щекочут острым ножом. Ну да так и быть. Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Ты можешь убежать в свою Лапландию, но должен за это отнести ко дворцу снежной королевы вот эту девочку. Там ее названный братец. Ты ведь, конечно, слышал, что она здесь рассказывала. Она говорила довольно громко, а у тебя вечно ушки на макушке». Северный олень подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее ради осторожности и подсунула под нее мягкую подушечку, чтобы ей удобнее было сидеть. «Так и быть», — сказала она затем. «Возьми назад свои меховые сапожки, ведь будет холодно. А муфту я уж оставлю себе, больно она хороша. Но мерзнуть я тебе не дам. Вот огромные матушкины рукавицы. Они дойдут тебе до самых локтей. Сунь в них руки. Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей безобразной матушки». Герда плакала от радости. терпеть не могу, когда хнычут, — сказала маленькая разбойница. — Тебе надо смотреть весело. Вот тебе еще два хлеба и окорок. Что, небось, не будешь голодать? И то, и другое было привязано к коленю. Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которую был привязан олень, и сказала ему: — Ну, живо! Да береги, смотри, девчонку! Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. Северный олень пустился во всю прыть через пни и кочки, по лесу, по болотам и степям. Выли волки, вороны каркали, а небо вдруг зафукало и выбросило столбы огня. «Вот мое родное северное сияние», — сказал олень. «Гляди, как горит!» И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Хлебы были съедены, окорок тоже. И вот Герда очутилась в Лапландии.